А разочарованная в своих лучших чувствах Раиса Ивановна взглянула на мужа сурово. — Лечить тебя надо, алкаш! — и тут же засобиралась в гости к матери. — Чтоб только рожу твою пьяную не видеть! — Скатертью дорога! Полковника с перепою мучила жажда, и, подавшись на кухню, он сразу же расстроился. — Ну, брат, так не годится. Что ж ты не жрешь ничего? — Действительно, вкуснейший перловый суп в миске Бакса был не тронут, а сам он с понурым видом растянулся на полу и при появлении Хрусталева даже не шевельнулся, тосковал по хозяину. После смерти Ступина полковник, не колеблясь, взял кавказца к себе, а когда супруга пыталась возразить, так посмотрел на нее, что несчастная Раиса Ивановна ночь не спала, переживая. Надж, всю жизнь прожила бок о бок с кровожадным зверем и даже не заметила этого. — Ладно, стая, гулять. Евгений Александрович напился-таки от души. И, почувствовав, как в голове зашумело по новой, правильно говорят, что нельзя лить воду на старые дрожжи, принялся застегивать на собаках ошейники. — Гадить пора, ты еще не жрал. Он подтолкнул Бакса на выход, увернулся от розового кнопкиного языка и захлопнул входную дверь. Стал спускаться по затоптанным бетонным ступеням. В подъезде воняло. Кто-то из лучших друзей человека, а может, и сам венец мироздания, знатно изгадил по малому пол и, закрутив покрасневшим носом, крыса сдохла, что ли, в мусоропроводе. Полковник выпустил воспитанников на улицу. На пустыре перед домом тоже было безрадостно. Снежное покрывало превратилось в бугристый каток, сплошь усеянный оттаившим дерьмом, и, спустив собак с поводка, Хрусталев почувствовал себя сапером, который, как известно, ошибается только раз в жизни. Пока он осторожно переставлял ноги, а кнопка, повизгивая от восторга, нарезала по желтому льду круги, Бакс уселся на пушистый хвост и, задрав морду к небу, вдруг завыл протяжно и затравленно, словно попавший в капкан волк. — Ты-то, шалава, будешь по мне так убиваться, в случае чего? И, вытащив с кармана щетку, Хрусталев с чувством обиходил терьершу, потом шагнул было к кавказцу. Но, увидев выражение его глаз, «Отвали, дядька, не до того!» — двинулся в обратный путь. «Хищники, домой!» Ему вдруг отчаянно, до слюнотечения, захотелось съесть. Особенно чего-нибудь солененького, настоящей астраханской сельди со спинкой в два пальца толщиной. Полковник ускорил шаг. «Наплевать, и так живем по уши в дерьме». «Вперед, зверье!» Он запустил собак в подъезд, следом за ними поднялся к себе на четвертый, явственно представляя, как сейчас вытащит из холодильника запотевшую банку, щелкнул простецким французским замком, один хрен брать нечего, кнопка «Стоять, лапы будем сейчас мыть!» Дождавшись, пока собаки зашли внутрь, полковник переступил порог и, захлопнув дверь, потянулся к выключателю. «А мы, к селедочке, сейчас лучка порежем!» Он даже не успел понять, что случилось. С потолка обрушился раскаленный водопад. Это полыхнула зажигательная смесь, закачанная в электролампу, и прихожая мгновенно превратилась в жерло вулкана. Убегая от боли, воющим факелом закружилась по квартире кнопка. Бакс скоро перестал рыдать и замер догорающим костром. А страшные крики сразу же ослепшего полковника вдребезги разбили сонную тишину подъезда. Верно говорится, что наш человек показал себя, беда нужна. Тогда мы и на амбразуру грудью и реактор глушить, в гимнастерке и в космос с кувалдой. Сосед полковника справа, в прошлом спецназовец Скорохват, отреагировал мгновенно. Мощным ударом ноги он вышиб дверь и, сорвав с дивана покрывало, принялся бороться с охватившим Хрусталева огнем. Тут же подтянулись другие соседствующие, с трудом сбили пламя, чтобы избавить от мучений. Вкололи и шприц тюбика, нашелся же обожженному промедол.